Глава 10. Мать тьма породила трех чад. Первый – чистый Анди, дети возлюбленные, на земле обитали до света. Затем в муках родились вторые, чистый Лианс, в пламенной славе света. И в ярости первые чада отреклись от матери, были изгнаны обреченные дети тьмы. Тогда она, милосердная, жизнь даровала третьим, порождением войны между светом и тьмой, Тисте Эдур, и тень навеки скрыла их души. Себун и Манан. Басни Кильманара. Он получил крепкую оплеуху. Боль утихла быстро, прежде чем он успел осознать, что все это значит. Остались лишь щекочущее онемение, с которым он был готов легко скатиться обратно в бесчувственность, но тут же получил вторую пощечину. Остряк приоткрыл глаза. «Проваливай», — промямлил он и снова зажмурился. «Ты пьян!» — прорычала Скалла Минакис. «И воняешь! О, боги! Одеяло все заблевал! Так, с меня хватит! Пусть хоть сгниет здесь! Сам возись, Бук! Я пойду обратно в цитадель!» Остряк услышал удаляющийся стук сапог по неровным доскам пола в его убогой комнатушке. Услышал, как дверь со скрипом раскрылась, а затем с грохотом захлопнулась. Вздохнул и перекатился на бок, чтобы провалиться обратно в сон. На лицо вдруг упала холодная мокрая тряпка. «Утрись», — произнес Бук. «Ты, друг, нужен мне трезвым». «Никому я не нужен трезвым», — пробурчал Остряк, отбрасывая тряпку. «Оставь меня в покое, Бук. Хоть ты-то можешь понять». «Вот именно. Я могу. А ну, сядь, чтоб тебя!» Крепкие руки схватили Остряка за плечи, вздернули. Он сумел схватить Бука за запястье, но в пальцах не осталось силы. Так, слабенько подергаться. В голове загудела боль, налилась под закрытыми веками. Остряк перегнулся вперед, его стошнило. Желчь полилась изо рта и через ноздри на пол между потертыми сапогами. Позывы к рвоте утихли. В голове внезапно прояснилось. Сплюнув, Остряк скривился. «Это была не просьба, ублюдок ты этакий. Ты не имеешь права... Заткнись!» С ворчанием Остряк уронил голову на руки. «Сколько дней?» 6. Ты свой шанс упустил, Остряк?» «Шанс? Ты о чем вообще?» «Слишком поздно. Септарх с Панионской армией перешел реку. Вторжение официально началось. Говорят, по фортам за городом ударят еще до заката и возьмут их. Армия там не маленькая. Опытные солдаты, которые уже провели не одну осаду, и все успешно». «Хватит. Ты слишком много болтаешь. Я не могу думать». «Ты имеешь в виду, не хочешь? Драсти мертв, Остряк. Пора протрезветь и оплакивать его». «Кто бы говорил, Бук?» «Я уже все оплакал, друг, давным-давно». «Худо с два». «Ты меня не понял, как всегда. Я горевал, но горечь ушла. Теперь не осталось ничего. Огромная темная пещера, пепел. Но ты не такой, как я. Может, ты и думаешь, будто такой же, но на деле нет». Остряк потянулся, попытался нащупать мокрую тряпку, которую сбросил на пол. Бук подобрал ее и вложил ему в руку. Прижав ткань к раскалывавшейся голове, Остряк застонал. «Бессмысленная, глупая смерть». «Всякая смерть бессмысленна и глупа, друг, до тех пор, пока живущие не придадут ей смысл. Какой смысл ты придашь смерти, Драсти? Прими мой совет, пустая пещера утешения не дает». «Да не хочу я никакого утешения». «Лучше бы хотел. Нет цели более важной, уж поверь мне. Драсти был и мне другом. Серые мечи, которые нас нашли, сказали, что ты был ранен, а он сделал то, что и должен был сделать друг. Защитил тебя. Встал над тобой и принял на себя удар. И погиб. Но он добился того, чего хотел. Спас твою шкуру. И это его награда, Остряк? Хочешь взглянуть в глаза его призраку и сказать, что дело того не стоило?» «Не должен он был этого делать». «Но причина ведь не в этом». В комнате воцарилась тишина. Остряк поскреб щетину и, наконец, поднял взгляд на Бука. По щекам пожилого мужчины бежали слезы. Поймав на себе взгляд остряка, он вздрогнул, отвернулся. «Скалла готова была тебя своими руками задушить», — пробормотал Бук, подходя к одинокому оконцу. Распахнул ставни. В комнату хлынул солнечный свет. «Она потеряла друга, а теперь, быть может, и второго». «Она там потеряла двоих, Бук. Этот Баргаст...» «Да, верно. Мы почти не видели Хэттен и Кафала с самого приезда. Они завязались с серыми мечами. Что-то там назревает, думается мне. Об этом может больше знать Скалла. Она ведь тоже живет в цитадели». «А ты?» «По-прежнему на службе у Башалена и Корбала Броша». «О, ну и дурак же ты, худо мазанный». Утерев лицо, Бук отвернулся от окна и натянуто улыбнулся. «Добро пожаловать обратно». «Да провались ты в бездну, ублюдок». Вдвоем они спустились по продавленным ступеням на улицу. Остряк тяжело опирался на своего худого спутника. Кровь ревела у него в ушах, и волны тошноты сжимали пустой желудок. У него остались лишь раздробленные воспоминания о городе, да и те затмили сначала потрясение, а затем Эль, пинта за пинтой. Остряк в замешательстве огляделся по сторонам. «Это мы где?» — спросил он. «В глухой дыре за пленником в храмовом квартале», — ответил Бук. «Пойдешь на север, до следующей улицы, а там уж роскошь да храмы с садами. Ты умудрился найти единственный грязный переулок в этом квартале, а в нем единственный вонючий дом, остряк». «Наверное, уже бывал тут», — пробормотал тот, подозрительно разглядывая окружающие строения. «Придумал тогда какое-то другое оправдание, не помню, какое именно». «Оправдание придумать легко, это я хорошо помню». «Ага, легко, и точно помнишь». Остряк отметил плачевное состояние своей одежды. «Мне нужно помыться, и где мое оружие?» «Скалла забрала, и большую часть денег тоже. Расплатилась за тебя, долгов нет, так что можешь повернуться ко всему этому спиной». «И уйти». «И уйти. Я тебя провожу, до цитадели, по крайней мере». «Чтоб я не сбежал», — криво усмехнулся остряк. Бук кивнул. «Ладно, еще пару колоколов до трясучки есть». «Угу. Дестриан тебе с похмельем поможет, если вежливо попросишь». Друзья повернули на юг, миновали скопление видавших виды жилых домов и подошли к широким проспектам между огражденными высокими стенами лагерями. На улицах почти не было жителей, а немногие прохожие двигались украдкой, будто скользили по тонкому слою патины над паникой. Окруженный город ждал первой крови. Остряк сплюнул в канаву. «Что поделают твои хозяева, Бук?» «Приобрели недавно покинутую усадьбу. Поселились там». От внезапного напряжения в голосе Бука у остряка встали волоски на загривке. «Продолжай. Поэтому я и пришел к тебе. Одна из причин. Стражники Джидраты нашли вчера ночью первое тело, всего в сотне шагов от нашей усадьбы, выпотрошенное. Все органы пропали». «Расскажи все князю, Бук. Тут нечего раздумывать. Рак в самом сердце осажденного города». «Не могу». Он остановился и схватил остряка за руку. «Нельзя. Ты не видел, на что они способны, если загнать их в угол?» «Их нужно выкурить отсюда, Бук. Пусть обнимаются с панионцами, милости просим». «Только тебя от них освободить сперва. И, может, старого слугу тоже, Риза». «Мы не можем». «Еще как можете». Бук до боли сжал его руку. «Нет», — прошептал он, — «не можем». Остряк хмуро окинул взглядом проспект, попытался сосредоточиться. «Они начнут крушить стены, остряк, внешние стены, уничтожат сотни солдат, выпустят демонов, поднимут трупы и нашлют их на нас, сравняют Капостан с землей для панионцев. Но и это еще не все. Подумай о другом, если именно панионцы встанут им поперек дороги». «Им и достанется», — вздохнул остряк и кивнул. «Да, а тем временем будут накапливаться трупы жертв. Оглянись по сторонам, Бук, люди и так уже близки к панике. Как думаешь, много им надо, чтобы перейти черту? Сколько еще жертв? Лагеря — это общины родичей. Все со всеми связаны узами крови и брака. Тут все висит на волоске». «Я не могу сделать это в одиночку», — сказал Бук. «Что сделать?» проследить за Корбалом Брошем, когда он ночью выходит на улицы. Если мы испортим ему охоту, но не покажемся, не дадим себя опознать...» «Да ты сдурел!» — зашипел Остряк. «Он же худом деланный чародей, старик. Он тебя с первого раза вынюхает». «Верно, если я буду работать один». Остряк внимательно посмотрел на друга, вгляделся в осунувшееся худое лицо, суровые глаза над седой спутанной бородой. Предплечья Бука покрывали шрамы от старых ожогов. Он получил их тем давним утром, когда голыми руками разгребал угли на пепелище в отчаянной, безумной уверенности, что может найти своих родных живыми где-то под развалинами. Бук не выдержал этого испытующего взгляда, отвел глаза. «Мне не хватает хитрости, друг», — проговорил старик, отпуская руку Остряка. «Нужно, чтобы кто-то придумал способ, как это сделать. Нужен человек, которому хватит мозгов перехитрить Корбала Броша». «Не Броша, Бошелена». «Ну да. Только это не он ходит в город по ночам. Бошелен с терпением относится к особым интересам Корбала. У Броши сознание ребенка, непосредственного, злобного ребенка. Я их знаю теперь, Остряк. Я их знаю». «Интересно, сколько же идиотов уже пытались перехитрить Бошелена?» «Думаю, одного кладбища на всех не хватит». Остряк медленно кивнул. «И все это ради чего? Чтобы спасти нескольких человек, которых все равно потом убьют и сожрут Тенескаури?» «И даже это более легкая смерть, друг». «Худ меня побери, Бук. Дай-ка я подумаю об этом». «Я зайду сегодня вечером в цитадель. Скалла...» «Скалла ни худо об этом не должна знать. Если пронюхает, сама полезет убивать Броша, и про скрытность даже речи не будет». «И они ее убьют, да». «Боги, у меня голова сейчас просто взорвется». Бук ухмыльнулся. «Тебе нужен жрец». «Жрец?» «Жрец с силой целителя. Пойдем, я как раз знаю подходящего». Кованый щит Итковиан стоял у ворот цитадели, в полном доспехе и латных перчатках. Забрало поднято, однако нащечники на месте. Первый послеполуденный колокол отзвенел сотню ударов сердца назад. Остальные опаздывали, но в этом не было ничего удивительного, как и в пунктуальности Итковиана. Он уже давно привык дожидаться Брухалиана и Карнадоса, и, похоже, оба Баргаста, которые должны были присоединиться к ним на встрече, также не придавали этому особого значения. Совет масок примет их, несмотря на такое оскорбление, и не в первый раз. «И такое презрение, увы, взаимно. Диалога не получится. Никто в такой ситуации не выигрывает. А бедный князь Джеларкан оказался прямо между двумя лагерями, которые люто ненавидят друг друга». Кованый щит провел утро на стенах Капостана, смотрел, как размеренно располагается под городом армия Домина. По его наблюдениям, септарху Кульпату дали под командование 10 полных легионов беклитов, облаченных в красные с золотом мундиры пехотинцев в островерхих шлемах. Именно из этих беклитов состояло ядро войск Домина, то есть половина знаменитой сотни тысяч. Кульпатовых урдомов, элитной тяжелой конницы, было не меньше 8 тысяч. Когда враги пробьют брешь, именно урдомы первыми хлынут на улицы города. Эти силы укреплялись вспомогательными войсками, битоклитами, то есть средней пехотой, по меньшей мере 3 крыльями битрулидов, легкой кавалерии, а также дивизией десанди, инженеров и саперов, и стрелков, скаланди. Всего около 80 тысяч солдат. Дальше, за строго организованными лагерями армии Септарха, землю покрыла клокочущая людская масса, которая скатывалась вниз, к самому берегу реки на юге, и заходила на каменистое взморье на востоке. Тенескаури, крестьянская армия, и с ней жены мертвого семени и их жуткое крикливое потомство, падальщики, отряды, созданные, чтобы выискивать старых и немощных среди своих, а вскоре и среди беспомощных жителей Капостана. От одного вида этой безумной от голода орды разлеталась на осколки профессиональная отстраненность, с которой Итковиан смотрел на легионы Кульпата. Кованый щит спустился со стены потрясенным, разбитым, впервые в жизни. За городом скопилось уже сотня тысяч тенескаури, и с каждым колоколом переполненные баржи подвозили все новых и новых. Итковиан физически ощущал исходившие от них волны зверского голода. Капантал, дружинники князя, стояли у бойниц, бледные как трупы, молчаливые, практически неподвижные. Поднявшись на стены, кованый щит был поражен их страхом. Спускаясь, он уже его разделял, ощущал, будто холодный нож в груди. Отрядам джидратов в пригородных фортах еще повезло. Их смерть близка, неминуема и придет от клинков профессиональных солдат. Судьба Капостана и его защитников, похоже, окажется куда ужаснее. Тихий перезвон, собранный из монет брони, ознаменовал приближение баргостов. Итковиан присмотрелся к шедшей впереди женщине. Лицо Хеттон, как ее брата Кафала, покрывал пепел. Они будут носить эти знаки траура столько, сколько посчитают нужным, и кованый щит сомневался, что доживет до того дня, когда баргосты их смоют. Даже под слоем пепла есть в этой женщине суровая красота. «Где горный медведь и его щуплый детеныш?» — спросила грубо Хеттон. «Смертный меч Феннера и Дестриант только что вышли из здания позади вас, Хеттон». Та оскалила зубы. «Хорошо, идем поговорим с этими сварливыми жрецами». «Признаться, я не совсем понимаю, зачем вы и спросили эту аудиенцию, Хеттон?» — проговорил Итковиан. «Если вы собираетесь объявить о прибытии племен баргостов нам на помощь, совет масок не подходящее для этого места. Жрецы немедленно попытаются использовать вас и ваш народ в своих дрязгах, затащить в бездонную болезнетворную трясину интриг и соперничества. Если вы не желаете говорить с серыми мечами, я настоятельно рекомендую вам обратиться к князю Джеларкану. Слишком много болтаешь, волк!» Итковиан замолк на полуслове. Его глаза сузились. «В постели тебе будет не до разговоров», — добавила она. «Обещаю». Кованый щит резко обернулся к подошедшим Брухалиану и Карнадосу. Отдал честь. «Вы раскраснелись, сударь», — заметил Дестриант. «А со стены спустились бледнее обычного». Хеттон хрипло хохотнула. «Он скоро ляжет с женщиной в первый раз». Карнадос приподнял брови, глядя на Итковиана. «Но как же ваши обеты, кованый щит?» «Мои обеты в силе», — прохрипел солдат. «Она ошибается». Брухалиан хмыкнул. «Между тем, ведь, кажется, вы в трауре, Хеттон». «Скорбеть значит чувствовать медленную смерть цветка, горный медведь. Завалить мужчину в постель значит вспомнить яркую славу цветка». «Придется вам сорвать другой», — с легкой улыбкой сказал Карнадос. «Кованый щит выдал монашеские обеты». «Так он насмехается над своим богом. Баргосты знают клыкастого Феннера. В его крови есть огонь». «Огонь битвы. Желание, детеныш». «Довольно», — пророкотал Брухалиан. «Сейчас мы пойдем в пленник. Я должен вам сообщить некоторые известия. На это потребуется время. Следуйте за мной». Они вышли через ворота цитадели, повернули налево и пересекли площадь у южной стены города. Подобные открытые пространства, случайное наследие независимых племенных лагерей, почти без усилий превращались в простреливаемые мешки. На подходах соорудили укрепления из камня, дерева и промоченных тюков сена. Когда в стенах пробьют брешь, враг хлынет на площадь под перекрестный обстрел. Князь Джеларкан потратил половину своей казны на стрелы, луки, баллисты, мангонели и другие орудия убийства. Сеть засад и укреплений опутывала город. В полном соответствии с планом Брухалиана, предполагавшим размеренное, организованное отступление. «Ни одной пяди не сдавайте, пока там не будет панионской крови по щиколотку». Немногочисленные, ярко одетые горожане быстро убирались с дороги серых мечей и пепельнолицых баргостов. Брухалиан заговорил. «Мы с Дестриантом держали совет с кроновыми тланы массами. Бекохан сообщил, что они предлагают союз против Кчейн-Чемалей. Против смертных людей они биться не станут. Далее он сообщил, что охотники Кьель собрались в лиге к северу от города числом около 80-ков. Это позволяет мне предположить, что они и окажутся начальным гамбитом Септарха Кульпата, атакуют северные ворота. Появление подобных чудовищ посеет ужас в сердцах защитников. Ворота падут, охотники войдут в город и начнется бойня. Тогда Кульпат пошлет своих урдомов на остальные ворота. К закату Капостан должен пасть. Он помолчал, будто пробуя на вкус свои слова, затем продолжил. Несомненно, Септарх весьма в себе уверен. К счастью для нас, охотники Кьель не дойдут до северных ворот, ибо 14 тысяч тланемасов и не меньшее число тланаев преградят им путь. Беко-хан уверяет, что эта преграда будет совершенной и окончательной. «Если принять на веру эти утверждения», — проговорил Итковиан, когда они подошли к старому Даруджийскому кварталу, «Септарху Кульпату придется на ходу менять план». «В спешке и замешательстве», — добавил Карнадос. Брухалиан кивнул. «И предугадывать его решение выпало нам». «Он не узнает, что тланемасов интересует лишь Кчейн Чемали», — заметил Кованый Щит. «По крайней мере, узнает не сразу». «И это ограничение будет лишь временным», — сказал Дестриант. «Когда произойдет соединение, тланемасы могут посвятить свои усилия иной, новой цели». «Что нового мы узнали о призывательнице?» «Она сопровождает армию Бруда». «Как далеко они?» «В 6 неделях пути». Хэттон фыркнула. «Не торопится». «Это небольшая армия», — проворчал Брухалиан. «И движется она осторожно. Я не вижу ничего предосудительного в избранном темпе марша. Септарх собирается взять Капостан за один день». Но ему отлично известно, что крайний срок осады — 6 недель. Когда его первая попытка не принесет успеха, он отступит, чтобы подумать, и, вероятно, будет размышлять довольно долго. «Мы не продержимся 6 недель», — прошептал Итковиан. Он окинул взором ряд храмов, стоявших на главной улице старого Даруджийского квартала. Его взгляд задержался на стенах древней крепости, которая называлась ныне Пленником. «Мы должны, сударь», — твердо ответил Брухалиан. — «Кованый Щит, прошу вас дать свой совет. Во время осады Сетты у Кульпата не было Кчейн-Чемалей. Сколько она продержалась?» — 3 недели, — немедленно отозвался Итковиан. — Сетта — более крупный город, чем Капостан, и защитники там были хорошо организованы под единым руководством. Они сумели растянуть на 3 недели осаду, которая в иных обстоятельствах продлилась бы не более 7 дней. «Сударь, Капостан меньше, защитников у него меньше, и защитники эти в раздоре друг с другом. Более того, со времени взятия Сетты число Тенескаури возросло вдвое, и, наконец, беклиты и урдомы закалились в тяжелых боях. 6 недель, сударь, это невозможно». «Мы должны сделать невозможное возможным, Кованый Щит». На скулах Итковиана заиграли желваки. Он промолчал. Когда впереди показались высокие ворота Пленника, Брухалиан остановился и обернулся к Баргостам. «Вы слышали нас, Хэттон? Если кланы Белого Лица поднимут копье войны, сколько воинов пойдут в бой? Как скоро они прибудут сюда?» Женщина ухмыльнулась так, что блеснули зубы. «Кланы никогда прежде не объединялись ради войны, но если бы объединились, воинов Белого Лица было бы 70 тысяч. Она заухмылялась шире, холодно, вызывающе. «Сейчас они этого не сделают, не подойдут, не помогут. Вам надежды не дадут». «Вслед за Капостаном жадный взор Домина остановится на вашем народе, Хэттон», — сказал Итковиан. Та пожала плечами. «Какова же тогда, — пророкотал Брухалиан, — цель вашей аудиенции в Совете Масок?» «Когда настанет пора ответить, я отвечу жрецам». Итковиан заговорил. «Мне дали понять, что вы отправились на юг, чтобы узнать о природе Кчейн-Чемалей. Не было нужды болтать о задании, Волк. Мы исполнили одно задание из тех, что дали нам поплечники кланов. Настала пора исполнить второе. Теперь вы нас представите этим дурням, или нам придется идти самим?» Просторный зал совета укрывал полукруглый купол деревянных террас, обращенных к главному входу. Когда-то купол украшала позолота, от которой ныне почти ничего не осталось. Барельефы, которые подчеркивало золото, потемнели и утратили форму, но на них еще можно было различить процессию человеческих фигур в церемониальном облачении. Пол был выложен яркими, геометрически правильными плитами, из которых не складывался никакой явный узор, а в центре чернел диск из полированного и весьма истертого гранита. Укрепленные высоко на каменных стенах факелы горели желтоватым огнем и испускали клубы черного дыма, разносимого по залу сквозняками. По обе стороны от входа и перед каждой из 14 дверей на террасах неподвижно стояли стражники-джедраты в шлемах с забралами и полной чешуйчатой броне. 14 жрецов Совета Масок сидели в ряд на самой высокой из трех террас. Мрачные фигуры в балахонах, безмолвные под резными подвижными масками своих богов. Изображения были различны, но все как одно ужасны. Карикатурные черты способны были передавать выражение, хотя сейчас все они застыли в безразличном внимании. Эхо подхватило звук шагов Брухалиана, когда тот вышел вперед и остановился в центре чертога, прямо на огромном диске, который довольно уместно именовался пупом. «О, совет масок!» — размеренно произнес смертный меч. «Позвольте представить вам Хетан и Кафала, эмиссаров от Баргастов Белого Лица. Серые мечи почтили просьбу о представлении. Ныне же, когда оно завершено, мы покинем это собрание». Он отступил на шаг. Рат де Сембрей подняла худую руку. «Подожди, смертный меч», — сказала она. «Покуда мы ничего не знаем о намерениях Баргастов, мы просим вас оставаться здесь, ибо есть дела, которые нам следует обсудить по завершении этой аудиенции». Брухалиан склонил голову. «В таком случае мы должны подчеркнуть, что держимся в стороне от Баргастов и их неведомого прошения». «Разумеется», — прошептала женщина. Печальное выражение бога на ее маске сменилось легкой усмешкой. Итковиан смотрел, как Брухалиан возвращается ко входу, где стояли они с Карнадосом. Хетан с братом вышли вперед и заняли место на гранитном круге. Женщина окинула жрецов взглядом, затем вскинула голову и громко выкрикнула. «Белолицые скорбят!» На парапет с грохотом опустился кулак. Рат Дрек вскочил на ноги. Лик богини на маске червя осени скривился. «Опять? Клянусь бездной, вы сейчас решили выставить претензии своего племени? Те же слова, тоже идиотское утверждение. Ответ был «нет» в первый раз, «нет» во второй и остается «нет». Аудиенция окончена». «Не окончена». «Ты смеешь обращаться к нам в таком тоне?» «Смею, вонючий недомерок». Округлившимися глазами Итковиан уставился на Хетан, затем на совет. Воительница широко развела руки в стороны. «Услышьте мои слова или пропустите мимо ушей себе на беду». Кафал затянул тихое песнопение. Воздух взвихрился вокруг дикарей-баргастов. Повсюду в зале и на террасах джедраты хватались за оружие. Итковиан чуть не упал, когда Карнадос промчался мимо него, с такой скоростью, что жреческое одеяние развивалось у него за спиной. «Прошу вас!» — закричал Дестриант. «Святые братья и сестры! Неужели вы хотите смерти своим верным воинам? Неужели хотите, чтобы пленник был разрушен и погреб всех вас под своими развалинами? Вглядитесь в природу этих чар! Умоляю вас! Это непростая шаманская магия! Смотрите! Духи Баргастов собрались! Братья и сестры! Духи Баргастов здесь, в этом зале!» Наступила тишина, которую нарушало лишь низкое песнопение Кафала. Брухалиан подобрался ближе к Итковиану. «Кованый щит. Знаете ли вы, сударь, что-либо обо всем этом?» «Такая вероятность даже не приходила мне в голову», — прошептал Итковиан. «Это очень старое прошение, я не думал». «Чего они просят?» Он медленно покачал головой. «Признание, сударь. Этот город выстроен на землях Баргастов. Так они во всяком случае утверждают. Судя по архивам, все прежние аудиенции заканчивались тем, что их в некотором смысле посылали прочь пинком под зад. Смертный меч, я даже вообразить не... Слушайте, сударь, женщине позволили говорить. Жрецы и жрицы вняли словам Дестрианта. Теперь они все вновь уселись. На масках застыли разнообразные выражения ярости и возмущения. Не будь положение столь отчаянным, и Итковиан бы не приминул ухмыльнуться от такой очевидной озабоченности богов. «Принято!» — прорычала Хеттон, презрительно разглядывая членов совета. «Что было прежде просьбой, теперь требование. Я перечислю ваши прежние доводы, чтобы отклонить наши прошения, и вновь повторю наши ответы. Может, теперь вы, голосуя, прислушаетесь к разуму? Если не прислушаетесь, я применю силу». Радхуд коротко хохотнул, склонился вперед. «Силу? Девочка моя, этот город и все в нем находится в нескольких колоколах от гибели. Ты угрожаешь нам. Ты и вправду такая дурочка, какой себя выставляешь». Улыбка Хеттон напоминала оскал. «Ваши прежние доводы. Древнейшие друджийские хроники говорят, что эта земля была ничейной. Если не считать заброшенных зданий, которые построили явно не баргасты. Немногочисленные записи скотоводов из лагерей подтверждают это. Баргасты жили к северу, на склонах гор и в самой гряде. Да, поплечники совершали паломничество в эту землю, но редко и ненадолго. Пока согласны? Хорошо. На эти доводы мы прежде давали простой ответ. Баргасты не живут на священной земле, в местах захоронения своих предков. Разве вы сами живете на своих кладбищах? Нет, мы тоже. Первые племена капанцев нашли здесь курганы баргастов. Срыли их вместе с даруджийцами и выстроили город на нашей священной земле. Это святотатство не исправить. Прошлое неизменно, и мы не столь глупы, чтобы такое отрицать. Нет, мы просили о малом. О формальном признании нашего права собственности и права совершать паломничество. Вы отказывали нам вновь и вновь. Жрецы, наше терпение лопнуло!» Рад престол тени каркающе рассмеялся. Воздел руки горе. «Воистину! Великолепно! Прекрасно! Братья и сестры, давайте дадим баргастам все, чего они пожелают. Какая изысканная ирония! По доброй воле отдать то, что вскоре потеряешь. А учтут ли это панионцы?» Маска презрительно усмехнулась. «Не думаю». Хеттон покачала головой. «Я сказала, что наше терпение лопнуло, жук под камнем. Прежние наши прошения уже не принесут пользы. Этот город падет. Панионцы нас не впустят. Однако желание паломников следует удовлетворить. Так». Она скрестила на груди руки. Молчание затягивалось. Затем Рад королева грез ахнула. Хеттон прямо посмотрела на нее. «А, вы знаете правду». Маска выражала задумчивость, которую портили только возбуждение и страх, сквозившие в позе и жестах жрицы. Она откашлялась. «Не все среди нас. Некоторые. Очень немногие». Она повернула голову, оглядела своих братьев и сестер. Первой отреагировала Рад Огонь. Ее дыхание с шипением вырвалось через прорезь маски. Затем хмыкнул Рад Худ. «Ясно. Вот уж неожиданное решение». «Очевидно!» — взвизгнул Рад Престол Тени, ерзая в кресле. «Никакого тайного знания тут не нужно. Тем не менее, необходимо все обдумать. Что мы потеряем, отдав? Что приобретем, отказав?» «Нет», — сказала Хеттон. «Отказ не заставит нас защищать эту землю. Хумброл Тор, мой отец, верно предугадал извив ваших мыслей. Если так, мы признаем свое поражение. Однако в случае отказа мы с братом убьем всех в этом зале, прежде чем уйти. Готовы ли вы признать свое поражение?» Долгое время все молчали, затем Рад Королева Грез снова откашлялась. «Хеттон, позволь задать тебе вопрос». Пепельнолицая женщина кивнула. «Как вы собираетесь переправлять то, что ищете?» «Что это у вас за секреты?» — заверещал Рат Апон. «У тебя с Ратога не Рат Худом. О чем вы говорите? Остальные тоже должны знать». «Воспользуйся мозгом, уж каким бы небольшим тот ни был», — ядовито процедил Рат Престол Тени. «Чему идут поклоняться? Что хотят почтить паломники?» «Ну, реликвии, иконы?» Рад престол тени изобразил поощрительный кивок терпеливого, заботливого учителя. «Очень хорошо, брат. И как же положить конец паломничествам?» Рад Апон уставился на него. На его маске застыло недоуменное выражение. «Перевести реликвии, кретин!» — завопил Рад престол тени. «Постойте-ка!» — воскликнул Рад Беру. «Это ведь подразумевает, что мы знаем, где они. Но все курганы сравнялись с землей, так? Бездной клянусь, сколько же усадеб и гостиных домов в лагерях нам придется перерыть, чтобы найти какую-нибудь баргасскую урну на полке? Нам что, все дома в городе обыскивать?» «Нам не важны сосуды», — пророкотала Хэттен. «Но в этом-то и секрет», — заверещал Рад престол тени, качая головой из стороны в сторону. «Наши сестры и брат знают, где зарыты кости». Он обернулся к Рад королеве грез. «Верно, дорогуша? Некий дурак или мудрец собрал их много сот лет назад и сложил в одном месте. Там они и покоятся, верно? Кончай корчить из себя скромницу в постели, женщина. Покажи товар лицом». «Пошляк», — зашипела жрица. Ссора разгорелась с новой силой, так что Итковиан перестал слушать. Он с пристальным вниманием смотрел на Хэттен. Жаль, не видно глаз, иначе бы он смог уловить подтверждение тому, что заподозрил. Она дрожала, едва заметно, так слабо, что вряд ли кто-то другой это увидел. Дрожала, и, кажется, я знаю, почему. Краем глаза он заметил движение. Карнадас вновь отступил в сторону Брухалиана. Дестриант неотрывно смотрел на братьев и сестер в совете, особенно на молчаливую, тонкую фигуру Рад Феннера, который сидел возле правого края террасы. По напряжению в спине и плечах Карнадаса и тому, что он явно избегал смотреть на Хэттен, Итковиан заключил. Дестриант пришел к тому же выводу, от которого сердце кованого щита так колотилось в груди. Серые мечи не имели к этому делу никакого отношения. Они должны были оставаться незаинтересованными наблюдателями, но Итковиан невольно направлял свою безмолвную волю в помощь делу Хэттен. Дестриант оказался рядом с Брухалианом, небрежно бросил взгляд через плечо, на миг встретился глазами с Итковианом. Кованый щит ответил едва заметным кивком. Глаза Карнадаса округлились, затем он вздохнул. «О да, гамбит баргастов. Поколение паломников. Задолго до прихода капанцев и даруджийцев. Задолго до того, как здесь возникло поселение. Баргасты так своих мертвых обычно не почитают. Нет, спрятанные здесь, где-то здесь, кости — не просто останки некоего великого вождя или поплечника-шамана. Это кости кого-то невероятно важного, столь ценимого, что сыновья и дочери бесчетных поколений отправлялись посетить их легендарное захоронение. И эта истина ведет к другой. Хэттен дрожит. Духи баргастов дрожат. Они были потеряны, ослеплены осквернением. Потеряны так долго. Святейшие останки. И сами баргасты не были уверены. Никогда не были уверены, кто они здесь, в этом городе, этой земле. Никогда не были уверены, что они вообще существуют. Смертные останки их богов-духов. И Хэттен собирается их найти. Давнее подозрение Хумброл Тора. Его смелый нет. Отчаянный гамбит. Найди мне кости семей основателей, дочь моя Хэттен. Кланы бледнолицых баргастов знали, что Домин придет к ним, когда падет Капостан, и будет настоящая война. Но никогда прежде кланы не объединялись. Всегда их подтачивали изнутри кровные распри и родовые раздоры. Хумброл Тору нужны эти древние святые останки, чтобы сделать из них знамя, чтобы сплавить кланы, заставить позабыть прежние ссоры. Но Хэттен опоздала. Даже если она победит здесь и сейчас, она опоздала. Бери смертные останки, милая, пожалуйста, но как ты их собираешься вывести из Капостана? Как провезешь через тысячи и тысячи панионских солдат? Его мысли нарушил голос Рад королевы грез. «Хорошо, Хэттен, дочь Хумброл Тора, мы исполним твою просьбу. Мы возвращаем тебе смертные останки твоих предков». Она медленно поднялась и жестом отдала приказ капитану Джедратов. Солдат приблизился, и жрица стала нашептывать ему на ухо какие-то распоряжения. Вскоре капитан кивнул и вышел через дверь в задней стене зала. Жрица в маске вновь повернулась к Баргастам. «Потребуются некоторые усилия, чтобы добраться до места захоронения. С твоего позволения, тем временем мы бы поговорили со смертным мечом Брухалианом о вопросах, касающихся защиты города». Хеттон нахмурилась, затем пожала плечами. «Как хотите, но мы не будем долго ждать». Маска королевы грез улыбнулась. «Ты сама сможешь следить за извлечением, Хеттон?» Воительница сошла с пупа. «Подойди, смертный меч», — провозгласил Радхуд. «Только на сей раз держи меч в ножнах». Итковиан удивленно заметил, что его командир, шагая вперед, ответил на странное предупреждение высшего жреца холодной улыбкой. Рад престол тени склонился к балюстраде. «Знай, смертный меч, совет масок наконец признал то, что нам с тобой было очевидно с самого начала. Неизбежное разрушение Капостана». «Вы ошибаетесь», — ответил Брухалиан, и его глубокий голос отозвался эхом под высоким сводом. «Нет ничего неизбежного в грядущей осаде, если только все мы приложим усилия к объединенной защите». «Внешние форты будем держать столько, сколько возможно», — огрызнулся Радберу. «Их просто перебьют, кретин», — завизжал Рад престол тени. «Сотни жизней пойдут в топку, жизни, разбрасываться которыми мы не можем себе позволить». «Хватит», — не выдержала Рад королева грез. «Не этот вопрос мы должны обсуждать. Смертный меч, многие видели возвращение отряда кованого щита и заметили появление огромных волков. По рассказам, они несколько поизносились. Этих созданий никто не видел с...» Внутренняя дверь распахнулась, чтобы впустить шеренгу безоружных солдат-джедратов с кирками. Они пересекли зал и разошлись полукругом, начали разглядывать щели между крайними плитами пола. Брухалиан откашлялся. «Этот вопрос, Рад королева грез, предполагает присутствие князя Джеларкана». Появление рабочих лишь на миг отвлекло высшую жрицу. Она вновь обернулась к Брухалиану. «Мы уже побеседовали с князем об этом деле. Он высоко оценил свои знания и попытался в обмен на них выбить у совета уступки. Мы не потерпим подобной мелочной и грубой торговли, смертный меч. Мы желаем знать природу и значение этих зверей, и ты дашь нам ответ». «Увы, в отсутствии нашего нанимателя, — сказал Брухалиан, — мы не можем подчиниться. Если князь отдаст нам соответствующее распоряжение...» Работники начали стучать кирками по полу. Осколки керамической плитки градом посыпались к их ногам. Итковиан заметил, как Хеттон подобралась на шаг ближе к джедратам. Кафал продолжал выпивать заклинание, но уже шепотом, едва различимым за шумом в зале. Но Баргаст тоже не сводил блестящих глаз с работников. «Кости лежат прямо под нами. Их собрали здесь, в самом сердце пленника. Интересно, как давно?» В ответ на слова Брухалиана Рад престол тени фыркнул. «Да ну сколько можно? Это нам ничего не даст. Кто-нибудь, пошлите за князем». «Кованый щит. Среди спасенных были два мага. Может быть, эти немертвые волки их собачки, а?» «Как мы понимаем, упомянутые чародеи поселились здесь, в Даруджийском квартале, как, впрочем, и еще один член этого каравана. Более того, он даже купил небольшой дом и спросил у совета разрешения на ремонт и восстановление. Вот ведь странные типы. За стенами стоят 100 000 людоедов, а они недвижимость покупают и выгуливают немертвых волков. Что на это скажешь ты, Итковиан?» Кованый щит пожал плечами. «В ваших рассуждениях есть некоторая логика, Рад престол тени. Но что до чародеев и действий торговца, я, увы, не могу разделить их оптимизм. Вероятно, вам лучше поинтересоваться у них напрямую». «Так я и сделаю, кованый щит. Так и сделаю». Как оказалось, плиткой были покрыты более крупные, квадратные каменные плиты. Работники сумели поднять одну и теперь оттащили ее в сторону, так что показались просмоленные деревянные балки. Они пересекались крест-накрест над подземной камерой, из которой наружу хлынул затхлый воздух. Когда первую плиту убрали, дело пошло быстрее. «Я думаю», — проговорил Радхуд, — «нам следует перенести беседу со смертным мечом. поскольку, согласно желанию Хеттен, в зале скоро не останется пола. На следующей встрече мы попросим присутствовать и князя Джеларкана, чтобы он мог подержать смертного меча за ручку в этот тревожный момент. А сейчас мы наблюдаем историческое событие, которое отвлекает на себя все наше внимание. Пусть так и будет». «О, боги!» — прошипел Рад Престол Тени. «Ну и болтливая же ты, маска смерти! Ну ладно, этот совет можно принять. Быстрее, треклятые лентяи! Снимайте пол! Давайте поглядим на косточки!» Итковиан подобрался ближе и остановился рядом с Хеттен. «Отлично сыграно», — прошептал он. От напряжения она неглубоко, часто дышала и явно не доверяла своему голосу настолько, чтобы ответить. Работники отволокли в сторону еще несколько каменных плит, нашли и заправили фонари на жердях, но пока подземелье продолжало окутывать темнота. Кафал закончил песнопение и подошел к Итковиану с другой стороны. «Но не здесь!» — пророкотал он. «Окружают нас!» Кованый щит, понимающе кивнул. «Духи, которых призвало в наш мир песнопение, прибыли, томятся, жаждут. Даже я их чувствую». Джидраты открыли внушительных размеров пролом с неровными, но геометрически правильными краями. Примерно 7 шагов в ширину и чуть меньше в длину. Он доходил до центрального круга, который, похоже, венчал каменную колонну. Жрецы и жрицы совета поднялись с мест и теперь спустились вниз, чтобы посмотреть поближе. Одна из фигур, отделившись от толпы, приблизилась к серым мечам. Итковиан и Брухалиан поклонились, приветствуя Радфеннера. Щетинистая клыкастая маска жреца ничего не выражала, а человеческие глаза в прорезях бесстрастно разглядывали Карнедеса. «В своих поисках я дошел», — тихо и размеренно проговорил Радфеннер. «До самых копыт Господа нашего. Я постился 4 дня, проскользнул сквозь тростник и оказался на пропитанном кровью берегу владения Вепря. Когда, сударь, вы в последний раз совершали подобное странствие?» Дестриант улыбнулся. «И что же вы узнали там, Радфеннер?» «Тигр Лето мертв. Плоть его гниет на равнине далеко к югу отсюда. Его убили прислужники панионского провидца. Но взгляните на Рад Трейка. Его обуяла невиданная бодрость, даже не так, тихая радость». «Похоже, — сказал мгновение спустя Карнадос, — повесть о Трейке еще не закончена». Радфеннер прошипел. «Неужели это истинный гамбит, чтобы обрести божественность? Есть лишь один бог войны». «Возможно, сударь, нам стоит больше внимания уделять своим делам», — прошептал Дестриан. Жрец в маске фыркнул, затем резко отвернулся и пошел прочь. Итковиан некоторое время смотрел ему вслед, затем наклонился к Карнадасу. «Вы неуязвимы для потрясения и печали, сударь? Вы знали об этом?» «О смерти Трейка?» Брови Дестрианта медленно поползли вверх. Он по-прежнему не сводил глаз с Радфеннера. «О да, мой собрат совершил далекое странствие, чтобы оказаться у раздвоенных копыт Феннера. «А я, сударь, оттуда и не уходил». Карнадас повернулся к Брухалиану. «Смертный меч, теперь уж наверняка пришло время сорвать маску с этого помпезного интригана и изобличить его претензии на превосходство». «Нет», — пророкотал Брухалиан. «От него несет отчаянием, сударь. Нельзя позволять такому человеку находиться среди нашей паствы». Брухалиан повернулся к Карнадасу. «А последствия такого шага, сударь? Вы собираетесь занять свое место в Совете Масок? Это могло бы оказаться ценным. Этот город не наш дом, Карнадос. Слишком рискованно впутываться в его паутину. Мой ответ все тот же. Нет». «Хорошо». Джидраты зажгли фонари на жердях и начали медленно, осторожно опускать их в провал. Всеобщее внимание внезапно оказалось приковано к тому, что открылось внизу. Земляной пол подземной камеры отстоял менее, чем на человеческий рост от перекрестных балок. Пространство между ними заполнял черный, как смоль, и покрытый искусной резьбой деревянный нос открытого морского судна, изогнувшийся от времени и, вероятно, от веса земли и камней, которыми его некогда засыпали. Со своего места Итковиан разглядел похожее на паутину переплетение ветвей, которые тянулись к шлюпке. Трое работников спустились в камеру с фонарями в руках. Кованый щит подошел ближе. Судно вырезали из цельного ствола дерева длиной более 10 шагов. Весь корпус теперь сплющился и скрутился винтом. Рядом Итковиан разглядел другой корабль, неотличимый от первого, а за ним еще один. Весь тайный подпол зала совета был заполнен судами. Итковиан и сам не знал, чего ожидал, но уж точно не этого. «Баргасты ведь не мореходы больше. Нижние боги, этим кораблям, наверное, 1000 лет». «Десятки тысяч», — прошептал рядом голос Дестрианта. «Даже сохранявшие их чары уже начали таять». Хэттон ловко спрыгнула вниз и замерла рядом с первым кораблем. Итковиан видел, что она тоже удивлена. Потянулась к борту, но не коснулась, так что рука замерла в воздухе, подрагивая от неуверенности. Один из джедратов протянул жердь так, что фонарь оказался прямо над судном. Все ахнули. Корабль был заполнен телами. Их набросали без всякого порядка, каждая в покрытой красными пятнами парусине, причем все конечности были обернуты отдельно. Грубая ткань укрывала каждый труп с головы до пят. Никаких признаков усыхания под повязками видно не было. Рад королева грез сказала: «Ранние записи нашего совета говорят, что такие долбленые челны нашли в большинстве курганов, срытых во время строительства Капостана. В каждом лежало несколько тел, вроде тех, что вы сейчас видите, и большинство кораблей развалились, когда их попытались убрать. Тем не менее, некоторое уважение к мертвым было проявлено. Тела, которые не были непреднамеренно уничтожены во время раскопок, собрали и погрузили на сохранившиеся челны. Внизу под нами, — продолжала она в наступившей тишине, — лежат 9 кораблей и более 60 тел. Ученые того времени предположили, будто захоронения не принадлежат баргастам. Думаю, теперь вы сами понимаете, почему они пришли именно к такому выводу. Вы также можете заметить, что тела крупнее, по телосложению почти как у таблакаев, и это тоже косвенно указывало, что они не принадлежат баргастам. Хотя следует признать, что в облике Хэттон и ее народа также присутствуют некоторые таблакайские черты. Лично я бы предположила, что таблакаи, баргасты и трелли имеют общих предков, но у баргастов больше человеческой крови, чем у двух других. У меня, к сожалению, нет иных доказательств для этой гипотезы, кроме простого наблюдения физических характеристик и образа жизни этих народов». «Это наши духи основатели», — сказала Хэттон. «Истина вопиет во мне. Истина сжимает железные пальцы на моем сердце». «Они обретают силу», — пророкотал Кафал, склонившийся над краем пролома. Карнадос кивнул и тихо проговорил: «Воистину так. Радость и боль, экзальтация, закаленная печалью о тех, кто еще блуждает по тьмах. Кованый щит, ныне мы стали свидетелями рождения богов». Итковиан подошел к Кафалу, положил ему руку на плечо. «Сударь, как вы вывезете эти останки из города? Панионцы всех богов, кроме своего, считают заклятыми врагами. Они попытаются уничтожить все то, что вы нашли». Баргаст перевел взгляд своих жестких маленьких глаз на кованого щита. «У нас нет ответа, волк. Еще нет. Но не бойся. Не сейчас. Никогда впредь». Итковиан медленно кивнул. «Хорошо», — сказал он с полным пониманием, — «ощутить себя в объятиях своего бога». Кафал оскалил зубы. «Богов, волк, у нас их много. Первые баргасты, что пришли в эту землю, самые первые». «Ваши предки взошли». «Да. Кто осмелится бросить вызов нашему достоинству?» «Это еще не ясно, увы». «Тебе следует извиниться», — сообщила Скала Минакис, выйдя из круга для тренировок и схватив тряпку, чтобы утереть пот с лица. Остряк вздохнул. «Ага. Прости, девочка». «Не передо мной, идиот. Что толку извиняться за то, чем ты был и всегда будешь?» Она замолчала, разглядывая узкое лезвие своей рапиры, нахмурилась, увидев зазубрину на внутренней стороне, на расстоянии ладони от острия, и бросила взгляд на женщину-новобранца из серых мечей, которая осталась в круге и теперь ждала нового соперника. «А она, конечно, зеленая, но быстро учится. Извиниться же, Олух, ты должен перед мастером Керули. Он мне больше не хозяин. Он наши шкуры спас, Остряк, и твою в частности». Скрестив руки на груди, Остряк приподнял бровь. «Да? И как же он это сделал? Вырубился при первом же наскоке. Чудное дело. Я как-то не заметил ни громов, ни молний от его старшего бога, этого его злобного господа. Мы все попадали, кретин, нам бы пришел конец. Но этот жрец выдернул наши души и унес так далеко, что для чувств к Чейн-Чемалей мы были мертвыми. Ты что, не помнишь снов? Снов! Он выдернул нас прямо на путь этого старшего бога. Я все в точности помню». «Ну, думаю, я был слишком занят. Помирал взаправду, а не во сне», — огрызнулся Остряк. «Да, умирал. И от этого Керули тебя тоже спас, свинья ты неблагодарная. Меня подбросил в воздух какой-то Кчейн-Чемале, а потом я очнулась в каком-то другом месте. И надо мной стоял огромный призрачный волк. И я поняла, мгновенно поняла, Остряк, что этот волк никого ко мне не подпустит. Он охранял меня». «Какой-то прислужник этого старшего бога?» «Нет, у него нет слуг. Зато у него есть друзья. Не знаю, как ты, но понять это, как я поняла тогда про гигантского волка, понять, что бог может искать друзей, а не безвольных рабов. Проклятье! Я с ним Остряк душой и телом, и я буду за него сражаться, потому что знаю, что он будет биться за меня. Ужасные старшие боги! Ха. Да как по мне, он стоит больше всех этих сопливых, склочных дураков со своими храмами, сокровищницами и обрядами». Остряк ошеломленно уставился на Скаллу. «Похоже, у меня продолжаются галлюцинации», — пробормотал он. «Забудь обо мне», — сказала Скалла, вкладывая рапиру в ножны. «Керули и его старший бог спасли тебе жизнь, Остряк. Поэтому сейчас мы пойдем к нему, и ты извинишься, а если мозгов хватит, поклянешься стоять рядом с ним в будущих событиях». «Вот худо с два. Нет, поизвиняюсь, конечно, не вопрос, но ни с какими богами я дело иметь не хочу. Старшими там или помладше, а значит, и со жрецами тоже». «Ну, я знала, что мозгов тебе не хватает, но должна была предложить. Пошли. Куда подевался Бук?» «Не знаю. Он просто привел меня сюда». «Старший бог и его спас. И Манси. Видит худ, этим двум некромантам было глубоко плевать, выживут Манси с Буком или умрут. Если ему мозгов хватит, Бук разорвет этот контракт». «Ну, Скала, из всех нас только тебе мозгов на все хватает». «Уж это я знаю». Они вышли из цитадели. Остряк по-прежнему страдал от похмелья, но живот, наполненный едой, а не вином и элем, равно как и целебное воздействие жреца серых мечей Карнадоса, сделали его походку более уверенной и притупили головную боль. Ему пришлось шагать шире, чтобы угнаться за стремительной Скалой. Красота воительницы, конечно, привлекала внимание, но решительный шаг и мрачный взгляд расчищали дорогу в толпе, и немногочисленные, запуганные жители Капостана спешили убраться с ее пути. Они обошли кладбище, оставив вертикальные глиняные гробы по правую руку. Следующий некрополь уже маячил впереди. Склепы и погребальные урны отличались там даруджийской архитектурой, которую Остряк хорошо знал по Даруджистану. И Скалла свернула налево, в узкий неровный переулок между низкой стеной кладбища и внешним краем площади Турала. В 20 шагах за ней находилась открытая площадка поменьше. Они пересекли ее и оказались на восточном краю храмового квартала. Остряку, наконец, надоело тащиться за Скаллой, будто собачка на поводке. «Слушай», — зарычал он, — «я же только что из этого квартала. Если Керули поселился где-то рядом, почему ты за мной просто не зашла, чтобы не бегать лишнего?» «Я зашла, но ты вонял, как трактирный сортир. В таком-то виде ты хотел показаться на глаза мастеру Керули? Тебе нужно было подчистить одежду и поесть, а я все это время нянчиться с тобой не собиралась». Остряк поутих, но продолжал бормотать что-то себе под нос. «О боги, как бы я хотел, чтобы в мире были одни только нежные да щебечущие женщины». Он подумал еще немного и нахмурился. С другой стороны, это был бы какой-то кошмар. Мужчине пристало раздувать из искры пламя, а не гасить его. «Рот закрой! Размечтался тут!» — рявкнула Скалла. «Пришли!» Остряк заморгал, вздохнул затем уставился на маленькое ветхое здание. Грубые, изъеденные каменные блоки, из которых практически везде обваливалась штукатурка. Плоская крыша на прогнувшихся от старости балках. Чтобы пройти в дверной проем, им со скалой пришлось бы согнуться в три погибели. Вот здесь? Худо в дух. Жалкое местечко. Он скромный человек, процедила скала, уперев руки в бока. Его старший бог невысоко ценит помпезность и церемонии. Как бы там ни было, учитывая недавнюю историю, дом стоил гроши. Историю? Скалла нахмурилась. Чтобы осветить землю для этого старшего бога, нужно пролить кровь. В этом доме вся семья покончила с собой меньше недели назад. Кирули обрадовался? Сдержанно обрадовался. Он, разумеется, скорбел о безвременной смерти жильцов. Разумеется. А затем предложил цену на аукционе. Конечно. В общем, теперь это храм. Остряк вдруг обернулся к ней. Постой-ка, я же не вляпаюсь ни в какую секту, когда войду, да? Скалла самодовольно ухмыльнулась. Как сам пожелаешь. И я не желаю, понятно? И лучше бы Кирули это тоже понять. И его старому башку, кстати. Никаких коленопреклонений и даже алтарю не кивну. А если так нельзя, то я лучше тут постою. Расслабься, никто от тебя ничего не ждет, Остряк. С чего бы? Он постарался не обращать внимания на издевательский вызов в глазах Скаллы. «Ладно, веди меня, женщина». «Как всегда». Скалла подошла к двери и потянула ее на себя. «Местные меры безопасности. Эти двери не высадить. Они все открываются наружу и по размеру больше проема. Хитро, да? Серые мечи собираются сражаться за каждый дом, когда стены падут. Паннионцам не сладко придется». «Защитники Капостана ожидают того, что утратят контроль над городскими стенами? Оптимистично, нечего сказать. Все мы в смертельной ловушке, а этот фокус Кирули с вроде бы мертвыми телами мало нам поможет, когда Тенескаури решат поджарить нас на второе». «Какой же ты унылый вол, а?» «Такова цена ясного взгляда на вещи, Скала». Та пригнулась, чтобы попасть внутрь, и жестом позвала Остряка за собой. Он помедлил, затем нахмурился и вошел. Они оказались в крошечной прихожей. Голые стены с несколькими нишами для ламп, глиняный пол и ряд железных крючков без одежды. Напротив еще один дверной проем, завешенный кожаным фартуком. Пахло щелочным мылом с легкой примесью желчи. Скалла расстегнула застежку плаща и повесила его на крючок. «Жена выползла из жилой комнаты, чтобы умереть здесь», — сказала она. Внутренности волочились по полу следом. Возникло подозрение, что ее самоубийство не было добровольным. Ну или она потом передумала. «Может, торговец козьим молоком постучал в дверь», — предположил Остряк. «И она спешила отменить заказ?» Скалла некоторое время молча смотрела на него, будто оценивая. Затем пожала плечами. «Какое-то слишком сложное объяснение. Но кто знает, возможно». Скалла отвернулась и скользнула во вторую комнату под шелест кожи. Остряк вздохнул и пошел следом. Главная комната занимала все остальное пространство дома. Заднюю стену разделяли несколько альковов, кладовых и похожих на камеры-одиночки спален. Сводчатый коридор вел от нее в сад во дворе. В одном из углов комнаты сгрудились лавки и сундуки. Прямо перед ними располагался открытый очаг в углублении и горбатая хлебная печь, от которых исходил сильный жар. В воздухе стоял густой запах свежего хлеба. Мастер Кирули сидел, скрестив ноги, на плиточном полу слева от очага. Жрец склонил голову. На лысине блестели крупные капли пота. Скалла шагнула вперед и упала на одно колено. «Мастер?» Кирули поднял голову. На его круглом лице появилась улыбка. «Я очистил их таблички», — проговорил жрец. «Они обрели мир. Их души выстроили достойный мир сон. Я слышу, как смеются дети». «Твой бог милосерд», — прошептала Скалла. Закатив глаза, Остряк подошел к сундукам. «Спасибо, что спас мне жизнь, Кирули», — пробурчал он. «Извини, что я не так это воспринял. Припасы твои, похоже, не пострадали. Это хорошо. Ладно, теперь я, пожалуй, пойду». «Подожди, капитан». Остряк повернулся. «У меня есть кое-что», — сказал жрец. «Для твоего друга Бука. Это поможет в его деле». «Да?» Остряк избегал подозрительного взгляда Скаллы. Вон там, во втором сундучке. Верно, железном. Да-да, открывай. Видишь? На мотке темно-серого войлока. Глиняная птичка? Да. Пожалуйста, скажи ему, чтобы размолол ее в порошок, затем смешал со стуженной водой, которая кипела по меньшей мере сотни ударов сердца. А затем Бук должен ее выпить. Всю до капли. Ты хочешь заставить его пить грязную воду? Глина облегчит боли в животе, а также предоставит иные преимущества, которые он обнаружит в должное время. Остряк заколебался. Бук не самый доверчивый человек, Кирули. Скажи, что иначе добыча ускользнет от него. Легко. Скажи также, что дабы добиться того, чего он хочет, ему понадобятся союзники. Вам обоим. Я разделяю ваши тревоги по этому поводу. Другие союзники найдут его. Со временем. Ладно, буркнул Остряк, пожимая плечами. Он взял глиняную птичку и положил в поясной кошель. О чем это вы говорите? Тихо поинтересовалась Скалла. Остряк напрягся от этого мягкого тона, поскольку обычно он предшествовал разрушительному взрыву ее темперамента, но Кирули лишь улыбнулся шире. «Это частное дело, милая Скалла. У меня есть и для тебя поручение. Потерпи, пожалуйста. Капитан Остряк, отныне между нами нет долгов. Иди с миром». «Ага, спасибо», — растерянно проворчал тот. «Я сам найду выход». «Мы еще с тобой потом поговорим, Остряк», — пригрозила Скалла. «Правда ведь?» «Это если ты меня найдешь». «Конечно, девочка моя». Через несколько мгновений он уже стоял на улице и чувствовал себя до странности подавленным доброй, милосердной натурой старика. Некоторое время капитан стоял неподвижно, глядя на спешивших мимо местных жителей. «Вот то муравьи в разбитом муравейнике, а скоро и вовсе муравейника не останется». Скалла посмотрела вслед остряку, затем обернулась к Кирули. «Ты сказал, есть для меня поручение. Нашему другу, капитану, предстоит пройти тяжелой дорогой». Скалла нахмурилась. «Остряк не ходит тяжелыми дорогами. Едва запахнет жареным, он тут же бежит в другую сторону». «Иногда выбора нет». «И что мне с этим делать?» «Его время почти настало. Уже скоро. Я прошу лишь о том, чтобы ты была рядом с ним». Она нахмурилась сильнее. «Это уж от него зависит. У него просто дар пропадать без следа». Кирули повернулся к печке. «Я полагаю», — прошептал он, — «этот дар ему скоро изменит». Рассеянный солнечный свет и отблески факелов очертили долбленные челны и замотанные в ткань трупы. Работники открыли всю камеру. Для этого пришлось разобрать большую часть пола пленника. Только в центре осталась одинокая гранитная колонна с круглым навершием. И открылись корабли, разбитые, раскиданные, будто улов некоего древнего урагана. Хеттен стояла на коленях, склонив голову у самого первого челна. Уже некоторое время она не двигалась. Итковиан спустился вниз, чтобы лично осмотреть останки, и теперь осторожно бродил по подземной камере. За ним бесшумно следовал Кафал. Внимание кованого щита привлекла резьба на носах кораблей. Всюду разное, но в изображениях был заметен общий мотив. Сцены битв на море, легко узнаваемые баргасты в своих низких долбленных челнах, бьются с врагами, что сидят на высокобортных кораблях. С высокими, гибкими созданиями, наделенными угловатыми чертами лица и большими, миндалевидными глазами. Когда Итковиан присел, чтобы получше рассмотреть одну из таких битв, Кафал позади прошептал. «Тистенур!» Кованый щит оглянулся. «Сударь?» «Враги наших духов-основателей, Тистенур, серокожие, в старейших легендах это демоны, которые отрубают головы, но сохраняют жертвам жизнь. Головы никогда не спят, тела неустанно трудятся. Тистенур, демоны, что живут в тенях. Духи-основатели бились с ними в голубых пустошах». Кафал замолчал. По его лбу пробежали морщины. Затем он продолжил. «Голубые пустоши. Мы не знали, что это за место. Поплечники считали, что это наша родина. Но теперь... Это ведь было море. Океан. Истинная родина Баргестов? Да. Духи-основатели изгнали Тистенур с голубых пустошей, сбросили демонов обратно в их нижний мир, в лес теней, который, говорят, лежит далеко на юго-востоке. Может, это иной континент? Может быть. Вы узнаете истину, скрытую в ваших древнейших сказаниях, Кафал? У меня на родине, в Эллингарте, далеко к югу отсюда, тоже есть легенды о далеком континенте, который якобы находится в указанном вами направлении. На этом материке якобы растут гигантские ели и пихты, первозданный лес, корни которого укрывает вечная тень, а населяют его смертоносные призраки. Итковиан помолчал, затем продолжил, вновь разглядывая резьбу. Как кованый щит, я книжник в той же мере, что и воин. Тистенур, у этого имени любопытный отзвук. Тистеанди, живущий во тьме. И куда реже упоминают, да и то боязливым шепотом, их родичи из тени, Тистеэдур. Серокожие, как считается. Вымершие. И хорошо, что это так, ибо название это связано со смертным ужасом. Тистенур. Первый твердый приступ означает прошедшее время, да? Тланы, а ныне Тланы. Это указывает на родство вашего языка с наречием имассов. Близкое родство. Скажите, вы понимаете по-марански? Кафал хмыкнул. Маранты говорят на языке баргасских поплечников, святом наречии, языке, который вырос из бездны тьмы, откуда впервые вышли все мысли и слова. Маранты претендуют на родство с баргастами, называют нас своими павшими родичами, но это они пали, а не мы. Они нашли себе тенистый лес для жизни. Они стали использовать алхимию Тистенур. Они заключили мир с демонами давным-давно, обменивались тайнами, прежде чем ушли в свои горные крепости и скрыли навеки лица под масками насекомых. Не спрашивай меня о марантах, волк. Они пали и не раскаялись. Довольно. Хорошо, Кафал. Итковиан медленно выпрямился. Но прошлое отказывается почивать в могиле. Как вы сами видите здесь и сейчас. Прошлое скрывает также и неприкаянные истины, равно горестные или радостные. Если вы уже начали их познавать, сударь, пути назад нет. «Я обрел это понимание», — прорычал воин Баргаст. «Как и предупреждал нас отец, в успехе мы отыщем семена отчаяния». «Хотел бы я когда-нибудь познакомиться с Хумбролом Тором», — прошептал Итковиан. «Мой отец может, сжав в объятиях взрослого мужчину, раздавить ему грудную клетку, может сражаться с крюк-мечами в каждой руке и убить 10 воинов за несколько ударов сердца, но больше всего пугает кланы ум военного вождя. Из всех 10 детей Хеттен более всех подобна ему в хитрости». «Она производит впечатление особо весьма прямолинейной». Кафал снова хмыкнул. «Как и наш отец. Предупреждаю тебя, кованый щит. Она направила на тебя копье и посмотрела поверх него. Ты не сбежишь. Она тебя завалит на ложе вопреки всем твоим обетам, и потом ты будешь принадлежать ей». «Вы ошибаетесь, Кафал». Баргаст оскалил подпиленные зубы и промолчал. «Ты тоже не лишен хитрости отца, Кафал. Ты ловко перевел разговор с древних тайн баргастов, бесстыдно напустившись на мою честь». В дюжине шагов от них Хеттен поднялась и обратилась к кольцу жрецов и жриц, которые окружили провал в полу. «Можете вернуть на место каменные плиты. Извлечение останков духов-основателей следует отложить». Рад престол тени фыркнул. «До каких пор? Пока паннионцы не разрушат город до основания? Почему не призвать твоего отца со всеми кланами баргастов? Пусть снимет осаду, а вы тогда с роднёй сможете перевести эти кости куда пожелаете, с миром и нашим благословением. Нет, сражайтесь сами на собственной войне». «Панионцы сожрут вас, когда нас не станет!» — взвизгнул Рад Престол Тени. «Идиоты! Ты, отец твой, кланы ваши, все идиоты!» Хеттен ухмыльнулась. «Я вижу на лике твоего бога панику». Жрец вдруг сгорбился, проскрежетал. «Престол тени никогда не паникует». «Значит, это смертный человек под маской», — торжествующе закончила Хеттен. Рад престол тени зашипел, резко развернулся и бросился вон из зала, протолкавшись через толпу собратьев и громко топая сандалиями по остаткам пола. Хеттен выбралась наверх. «Я закончила, Кафал. Возвращаемся в цитадель». Брухалиан протянул руку, чтобы помочь Итковиану подняться из ямы, а когда кованый щит выпрямился, смертный меч подтянул его поближе к себе. «Сопроводите этих двоих», — прошептал он. «Они что-то задумали, чтобы вывести...» «Возможно», — перебил Итковиан. «Но сказать по правде, сударь, я не понимаю, как». «Так подумайте над этим, сударь», — приказал Брухалиан. «Подумаю». «Все средства хороши, кованый щит». По-прежнему, стоя вплотную, Итковиан посмотрел прямо в темные глаза Брухалиана. «Сударь, мои обеты...» «Я смертный меч Феннера, сударь. Этого знания требую не я, а сам вепрь. Кованый щит — это требование, рожденное страхом. Наш бог, сударь, перепуган, вы понимаете?» «Нет», — отрезал Итковиан. «Не понимаю. Но приказ ваш услышал, сударь. Да будет так». Брухалиан отпустил руку кованого щита, чуть повернулся, чтобы обратиться к Карнадосу, который стоял, бледный и неподвижный, рядом с командиром. «Свяжитесь с быстрым Беном, сударь, любыми средствами». «Не уверен, что смогу», — ответил Дестриант. «Но попытаюсь, сударь». «Это осада», — прорычал Брухалиан, и глаза его помутнели от какого-то внутреннего видения. «Это кровавый цветок. И еще до заката он распустится перед нами, а взявшись за стебель, мы обнаружим шипы». Все трое повернулись навстречу жрецу совета. Спокойные, сонные глаза смотрели сквозь прорези полосатой кошачьей маски. «Господа», — сказал он, — «нас ждет битва». «Действительно», — сухо ответил Брухалиан, — «а мы-то и не догадывались». «Наши боги окажутся в самом ее сердце. Вепрь и тигр, взошедшие в беде, и дух, готовый пробудиться к истинной божественности. Вы не думали, господа, о том, чья это война на самом деле? Кто осмелится скрестить клинки с нашими покровителями? Но есть и еще кое-что любопытное во всем этом. Чье лицо скрывается за судьбоносным восхождением Трейка? Какова была бы ценность двух богов войны, двух повелителей лета?» «Сударь», — протянул Дестриант, — «это не исключительный титул. Мы никогда не возражали против того, что Трейк тоже его носит». «Ты не смог скрыть тревоги, вызванные моими словами, Карнадос, но я закрою на это глаза. Однако задам последний вопрос. Когда, скажи, ты сместишь Рад Феннера по праву истинного Дестрианта Феннера? А этот титул никто не получал по праву уже тысячи лет, кроме тебя, конечно. И, кстати, почему Феннер вдруг решил восстановить этот наивысший уровень посвящения именно сейчас?» Выждав некоторое время, жрец пожал плечами. «Что ж, ладно, как хочешь. Рад Феннер вам не союзник, как и вашему богу. Это вы должны знать. Он чувствует угрозу, которую вы для него представляете, и сделает все от него зависящее, чтобы уничтожить ваш отряд и тебя лично. Если тебе понадобится моя помощь, найди меня». «Но ты ведь сказал, что ты и твой повелитель — наши соперники, Рад Трейк», — прорычал Брухалиан. Маска тигра сложилась в хищную улыбку. «Так только кажется, смертный меч, в данный момент. Я покину вас. Прощайте, друзья». Долгое молчание сковало серых мечей, пока они смотрели вслед уходившему жрецу. Затем Брухалиан встряхнулся. «Идите, кованый щит, Дестриант. С вами я еще должен переговорить». Потрясенный Итковиан повернулся и отправился вслед за двумя баргостами. «Земля ушла у нас из-под ног. Мы потеряли равновесие за миг до того, как прольется кровь, и опасность окружает нас со всех сторон. О, клыкастый бог, избавь нас от неуверенности, молю тебя. Сейчас не время».